Всего лишь сотня воинов стояла напротив сотни тысяч. Навстречу океану серых доспехов на планету высадилась всего лишь одна рота ультрадесанта вместе со своим примархом. Даже в настолько тяжелой ситуации Аргел Тал не был уверен в том, что чувствует из-за этого недоумение или гнев. Он решил, что и другое, и раздражение капитана все росло. «19-я рота!» – раздался в воксе голос Ксафина, который наблюдал за развивающимся на тихом ветру знаменем ультрадесантников. На нем была изображена вставшая на дыбы белая лошадь с огненной гривой над последовательностью чисел. Интригующе. Аргел Тал смотрел, как белая лошадь струится на ветру, и пытался понять, в чем значение присутствия 19-й. Казалось, что существо движется, а грива лошади состоит из настоящего пламени. Рота Эфона. 19-я в ультрадесанте была широко известна за пределами легиона Жилимана. Вдали от своего примарха капитан командовал целой имперской экспедицией и, по слухам, был суровым посланником и проницательным дипломатом. В любом случае, Эфону доверили гораздо больше ответственности и независимости, чем когда-либо могло получить большинство Астартес. «Они были названы», — произнес Ксафин, — «в честь огнедышащей лошади из древней мифологии Маккрага. Эфон — имя коня, который вез по небу колесницу бога солнца». Аргел Тал поборол желание покачать головой. «Брат, при всем моем глубочайшем уважении, сейчас это заботит меня меньше всего». «Знание – сила», – возразил капеллан. «Сосредоточься», – рявкнул в ответ капитан. «Ты слышал, примарха?» Ксафин послал по воксу подтверждение, короткий шум помех. Рампа последнего ударно-штурмового корабля опустилась на выпускающих пар поршнях. Аргел Тал стоял неподвижно, а все мускулы его тела были напряжены. Пока 13-й примарх спускался вместе со своим почетным караулом в сопровождении. Нет, от изумления у капитана перехватило дыхание. «Кровь бога императора!» – прошептал Ксафин. А впереди Ларгар наблюдал со змеиной улыбкой. «Малкадор Сигелит!» Рядом с примархом, облаченным в доспехи цвета жемчуга и лазури, шагал стройный человек, одетый в непритязательную мантию. Воистину хрупкий, в широкой тени Жилимана, первый лорд Терры сжимал увенчанный двуглавым орлом, гремящий цепями посох из темного металла. В отличие от субтильного сигелита, Жилиман был громаден. Его доспехи были синими, словно давно испарившиеся океаны Терры, подобными отголоскам эпохи легенд, обрамленным золотом и прекраснейшим жемчугом, в котором сияла восходящая луна. «Что это за безумие?» – зарычал Кор Фаэрон, чей голос наполняли чувства, слишком горькие, чтобы их можно было сдержать. «Спокойно, друг мой!» – прошептал Ларгар, не отрывая взора от строя воителей напротив. «Скоро мы получим все ответы. Капитаны, шаг вперед!» По команде 100 капитанов выступили вперед, спокойно держа в серых латных перчатках болтеры и клинки. 100 капелланов, которые выделялись золотым обрамлением доспехов и булавами-крозиусами, остались в шаге позади. За воинами-жрецами наготове стояли 100 тысяч несущих слова, которые держали строй, несмотря на неровную поверхность истерзанной земли. Аргел Тал оторвал взгляд от Жилимана, потому что на благородные черты повелителя Маккрага было так же тяжело смотреть, как и на лицо собственного отца. Тяжелее всего было видеть его глаза. В них не было ни сомнений, ни раздумий, ни любопытства, ни следа смертных эмоций за глубоко посаженными глазами. Такое лицо можно было бы вылепить из обожженного солнцем камня. Воплощенное чувство собственного достоинства. 7-й капитан подавил дрожь и обратил внимание на Сигелита. Слишком человечный, чтобы внушать страх, но слишком влиятельный, чтобы его игнорировали. Правая рука и ближайший советник императора. Здесь. Здесь. И, несомненно, поддерживающий уничтожение совершенного города ультрадесантом. Аргел Тал покрепче сжал рукоять болтера. «Брат», — заговорил Ларгар, чей голос на первый взгляд казался спокойным и почти полностью скрывал волнение и скорбь, которые, как знали его сыны, должны были переполнять примарха. «Ималкадор, добро пожаловать в монархию!» С этими словами Ларгар показал на пустошь, и его прекрасные черты лица исказил неприятный оскал. «Ларгар!» Голос Желимана прогремел подобно далекому грому, но он не сказал ничего, кроме имени брата. Аргилтал прищурился от абсолютной бесстрастности тона, не следа эмоций. Несущий слово видел автоматонов из Легио Кибернетика, в которых было куда больше человечности, чем в примархе ультрадесанта. «Примарх Ларгар!» Малкадор поклонился в знак приветствия. «Нас всех печалит, что мы встретились в таких обстоятельствах». Золотой воитель сделал шаг вперед, держа Крозиус на плече. «Действительно? Печалит всех? Брат мой, ты не выглядишь печальным!» Желиман не сказал ничего. Несколько мгновений спустя Ларгар отвел взор и посмотрел на Сигелита. «Малкадор, ответы!» Примарх вновь шагнул вперед и остановился на полпути между своим легионом и сотней ультрадесантников. «Я хочу ответов! Что здесь происходит? Что за безумие позволило этому произойти и остаться безнаказанным?» Сигелит откинул капюшон. Бледность открывшегося лица граничила с нездоровой серостью. «Ларгар, ты не догадываешься?» Человек покачал головой, словно скорбя. «Это действительно стало для тебя неожиданностью?» «Отвечай мне!» – закричал примарх. Ультрадесантники отшатнулись и несколько подняли оружие дрожащими от шока руками. Ларгар вновь обвел руками окружающую пустошь и взревел, брызжа слюной. «Ответь мне, ради чего вы это сделали? Я требую ответа!» «Что нам делать?» – произнес Павок Суксафин. «Что? Что происходит?» Аргилтал не ответил. Внезапно болтер и меч стали очень тяжелыми в руках капитана, который пристально смотрел на ультрадесантников, так открыто продемонстрировавших свое потрясение. Они держали строй, но было ясно видно, что космодесантники нервничают. И не зря. «Что ты сделал с моим городом?» – сквозь фальшивую улыбку прошипел Ларгар. «Он не соответствовал», – медленно и терпеливо произнес Малкадор. «Это культура. Этот мир не соответствовал. Лжец, богохульник. Это был образец соответствия». Теперь несколько ультрадесантников немного подались назад, и Аргилтал видел, как они недоуменно переглядываются. В вокс-сети раздались взволнованные голоса, когда несущие слово перехватили сигналы переговаривающихся Астартес. Лишь Желиман остался неподвижен. Даже Малкадор содрогнулся, его глаза расширились, а руки плотнее сжали посох, когда смертный встретился с гневом примарха. «Ларгар! На каждой улице воспевали они отца моего! Ларгар, они! С каждым восходом солнца славили они его!» Ларгар приблизился. Его исступленные глаза сфокусировались на советнике отца, словно стрелки целеуказателя. «Ответь мне, человек, оправдай содеянное, когда каждую площадь украшали статуи императора!» «Они поклонялись ему!» Малкадор поднял голову, потому что был наполовину ниже обоих примархов. «Они почитали его!» Первый лорд Терры посмотрел на Ларгара, ища на золотом лице великана следы понимания. Не увидев ничего, Сигелит вновь вздохнул и вытер со щеки пятно слюны примарха. «Они поклонялись ему, как богу!» «Ты приводишь себе в оправдание мой довод!» Ларгар выронил Крозиус, который с глухим грохотом упал на изувеченную землю. Он посмотрел на свои руки, на пальцы, согнувшиеся в когти, словно он желал вырвать себе глаза. «Ты стоишь на развалинах совершенства и говоришь, что этот город был уничтожен просто так? Ты пересек всю галактику, чтобы сказать мне, что потерял свой хрупкий смертный разум?» «Ларгар!» – начал было Сигелит, но фраза осталась незавершенной. Малкадор безмолвно упал, когда на него обрушился удар ладони примарха. Каждый воин поблизости услышал мерзкий хруст ломающихся костей, когда Сигелит, пролетев 20 метров, рухнул на скалистую землю и покатился в пыли. Ларгар оказался лицом к лицу с братом и оскалился при виде бесстрастного Жилимана. «Почему ты это сделал?» «Мне приказали». «Этот червь!» — расхохотался Ларгар, указывая рукой на поверженного Малкадора. «Это ничтожество!» Примарх несущих слова покачал головой и гордо зашагал к рядам своих воинов. «Я отправляюсь со своим легионом на Терру и лично сообщу отцу об этом, этом безумии. Он знает». Это был голос Малкадора. Шатаясь, он поднялся и процедил эти слова. Из разбитого рта текла кровь. Жилиман склонил голову. Этого едва заметного движения было достаточно, чтобы послать на помощь советнику императора двух воинов. Малкадор все еще горбился от боли, но отослал приближающихся ультрадесантников прочь. Затем Сигели протянул руку, и его посох пролетел 10 метров и плавно опустился в ладонь. «Что?» — Ларгару показалось, что он ослышался. «Что ты сказал?» Раненый первый лорд Терры закрыл глаза и оперся на посох, как на костыль. «Я сказал, что он знает. Твой отец знает. Ты лжешь!» Ларгар вновь сжал зубы и задышал, быстро и неглубоко. «Лжешь! И тебе повезло, что я не убью тебя за это богохульство!» Малкадор не стал спорить. Он закрыл глаза, посмотрел на небо и беззвучно заговорил. Такова была его мощь, что каждый несущий слово, каждый ультрадесантник, каждое живое существо в радиусе 10 километров услышало в своей голове пульс психического голоса. «Он не желает слушать, мой повелитель, только не меня!» Рука Ларгара замерла в миллиметре от лежащего на земле Крозиуса. Жилиман совершил самое большое движение с момента прибытия, отвернулся от своего брата. Не из-за отвращения, как сначала подумал Аргел Тал, а вообще без выражения, прикрыв глаза. Глаза Малкадора оставались закрыты, а его лицо было обращено к небесам, кораблям на орбите. Ларгар попятился, беззвучно шепча. «Нет, нет, нет», словно слова могли что-то изменить. Мир вокруг взорвался светом. Вытеснение воздуха вызвало хлопок, близкий к звуку удара грома. Но не из-за этого все завертелось перед глазами Аргел Тала. Он уже видел, как используются телепортационные технологии, и даже сам перемещался. Но восприимчивые системы шлема отфильтровывали шум до приемлемого уровня. И капитана заставило отвести глаза не вспышка телепорта. Это тоже компенсировали внутренние системы доспеха, которые немедленно затемнили глазные линзы. Но все же Аргел Тал ослеп. Ослеп от золота, которое пылало подобно раскаленному металлу. В Воксе звучали пронзительные крики братьев, которые говорили о таком же недуге, но доклады были приглушенными и едва слышными в шквале звуков, которые не должны были существовать. И это были непростые помехи в Воксе. Они раздавались в его голове. Удары волн достаточно громкие для того, чтобы капитан потерял равновесие. Слепой и почти оглушенный Аргел Тал ощутил, как болтер выскользнул из его рук. Капитану потребовались все силы, чтобы устоять на ногах.